Весь следующий день до самого вечера был потрачен на то, чтобы перевезти необходимые вещи из точки А в точку Б. А ночь накануне – для упаковывания тех самых вещей. Так или иначе, запланированное было сделано. Все, что оказалось неподъемным для Полины, поставили в указанное место. А с мелочью, которой оказалась уйма коробок, свертков, пакетов и мешков, хозяйка хотела разобраться сама. Первый этаж девушка решила сделать мастерской, поставив начатые скульптуры, печь для обжига, материалы, инструменты и прочее оборудование так, чтобы было удобно работать. А вот второй, как и предлагала Светлана, отводился под комнату отдыха, в которой поселились два стола, несколько кресел, компьютер, небольшой холодильник, старый, но довольно-таки удобный диванчик, несколько шкафов и деревянных полочек. Позже она привезла небольшую электрическую плиту на случай долгих задержек на работе для разогрева или приготовления еды, так сказать, в полевых условиях. Три небольшие комнаты второго этажа Полина пока не стала ничем занимать, решив потом использовать их под какую-нибудь мелочевку. Девушка ходила с этажа на этаж, расставляя все на свои места, которые уже были в голове заранее распределены. Ее не покидало чувство легкости, нового стремления и приятного переживания. Настроение располагало ее к покорению Эвереста, а на стобальной шкале внутреннего счастья мера высвечивало все 100. Часы показывали полночь, когда к складам подъехала знакомая машина, и вышедшая девушка направилась к двери, над которой висел козырек с яркой лампочкой. «Смотрю, обживаешься?» – деловито спросила Светлана, оглядывая заполненную всяческими предметами комнату. «Можно сказать, уже обжилась. А еще свесила ножки с твоих заботливых плеч и мотаю ими из стороны в сторону. Кто-то сегодня на седьмом небе от счастья? Аж светишься?» «И не говори, это просто хоромы». Устало произнесла Полина, усевшись на деревянную табуретку, подставленную к колонне. Раньше здесь было что-то типа офиса, пока я его не перенесла в более удачное место, поближе к центру города, а то не каждый клиент мог найти мою империю. Зараженная улыбкой Полины, Светлана также улыбалась. «А что за стеной?» Полине было интересно, что же все-таки находится за стеной, которая делила конструкцию пополам. «Да ничего особенного, используется как склад». «Понятно». «Так, подруга, ты еще долго здесь планируешь заседать сегодня?» – спросила Светлана, поглядев при этом на часы. «Нет, наверное. Устала немного. А что?» «Давай, собирайся, отвезу домой. Время-то видела? Зная тебя, что после спокойной ночи малыши ты в кровати, то сегодня определенно бьешь все свои рекорды», – рассмеялась Светлана. «Я и вчера почти не спала». «Да ты что?» – наигранно протянула Света. «Портишься, подруга. Все, ноги в руки и на выход». «Да-да, только переоденусь и возьму вещи». Полина быстро собралась и, закрыв уже теперь свою мастерскую на ключ, вышла на улицу. «Свет, я вот что хотела спросить», — сказала Полина, когда машина начала выезжать из складского комплекса, минуя пост охраны. «Спрашивай». Не сводя глаз с дороги, ответила Светлана. «А у тебя только эти склады?» «В каком смысле?» «Ну, я к тому, что немного места занимаю у тебя». «Опять ты за свое? Задушила бы тебя». «Не переживай, немного места ты занимаешь. Тут складской комплекс основной, и еще две точки есть. Но там склады больше оперативного реагирования и точка с техникой». «Понятно. Может, перекусим?» – поинтересовалась Светлана. «Нет, спасибо. Мне бы до кровати уснуть». «Ну, дело твое». – пожала плечами Светлана. «Я охране скажу, чтобы тебя пропускали, проблем не будет. На машине доберешься быстро, а так от метро минут 15-20 ходьбы напрямую. В общем, не заблудишься». «Да уж, куда я без твоих советов?» С улыбкой съехидничала Полина. «Я адрес запомнила. На крайний случай навигатор доведет, век-то нынче цифровой». «Ты посмотри на нее, слова-то какие умные знает», — улыбнулась Света. «Кстати, когда машину из ремонта заберешь?» «Как только, так сразу, сама жду», — вздохнула Полина. «Из меня водитель еще тот». Всю дорогу Полина делилась своими впечатлениями и планами на будущее. А Света в основном слушала, лишь изредка вставляя шутливо колкие фразы, на что, естественно, получала возмущение. Минут через 30 Полина была дома. Она поднялась на 5-й этаж, закрыла за собой входную дверь, разделась и прямиком направилась в ванную. Около часа она лежала в набранной горячей ванне. Куда даже лень было накидать соли и добавить пены. Усталость сделала свое дело. Девушка думала о событиях, что произошли за последние несколько дней. Как же ей все-таки повезло, ведь она не представляла, что будет, не сделай подруга такой барский подарок. Наверное, съехала в другое помещение. Но когда бы она его нашла, да и нашла ли бы вообще подходящее? Мысли путались, становилось тяжело сосредоточиться на чем-то конкретном. А приятное безделье, нежелание думать и двигаться овладевали Полиной. Но она знала, что так или иначе придется вылезать из постепенно остывающей воды. В итоге девушка весьма лениво покинула ванну. И, решив не заводить будильник, разрешила самой себе хорошенько отоспаться.